что и сейчас правильно было бы сесть на лошадь и одной вернуться в город. Но этот голос и сам знал бессилие своих доводов. Она не могла ему подчиниться, даже если бы захотела. Нужно было, чтобы он повторил то же самое снова, и чтобы она поняла, что он говорит всерьез. Собственной воли у нее уже не было. Они долго стояли, тесно прижавшись друг к другу, он, наклоняясь, целовал ее в волосы, потом, решившись, наконец, двинуться с места, взял ее за руку и повел к валунам. Один из камней был большим и удобным. Сняв куртку, он аккуратно ее расстелил. Эмилина следила за каждым движением, как завороженная. Солнце с какой-то особой ясностью высвечивало его фигуру на фоне неба. Темные волосы сверкали, румянец на щеках, белизна прежде скрытого под курткой свитера, блестящая коричневая кожа сапог пленяли яркостью, виденной прежде только во сне. Она уселась на его куртку, а он беспечно расположился рядом, прямо на влажном камне, и долго молча смотрел на нее, держа ее руку в своей. Она тоже не говорила ни слова. Впервые в жизни ею овладел глубокий и сладкий покой, при котором нет места мыслям, которому равно чуждые планы на будущее и воспоминания о прошлом. Потом он начал что-то напевать. Второй раз за день звук его голоса вызвал у нее слезы. «Что-то не так?» — спросил он встревоженно. Но она замотала головой. «Нет-нет, просто мне очень приятно вас слушать». Он запел громче, по-гельски. Не понимая слов, она все же догадывалась, что они очень нежные и обращены прямо к ней. «Хочешь узнать, о чем эта песня?» — спросил он, закончив. «Так вот, это жалобы моряка. Жизнь носит его по волнам и только изредка дает увидеть берег. Хорошо вам советовать мне вернуться на сушу», — говорит он своим дружкам. «Вы разве не знаете, что стоит мне почувствовать под ногой землю, так какая-нибудь малютка сразу зацепит меня, и сгину я безвозвратнее, чем в океанской пучине. Так что уж нет, останусь-ка я на корабле, но вам за советы спасибо». «Бедняжка», — улыбнулась Эмилина. «Да, в самом деле, бедняжка». Он снова принялся напевать что-то, но, резко оборвав себя, спросил, а обедала ли она. «Нет, но...» — она замялась. «Пусть он лучше не думает, что она голодна, а то вдруг возьмет и отправит ее к миссис Басс подкрепиться». «Что «но»?» — рассмеялся он добродушно. «Тебе уже не нужна и еда? Ты, может быть, сыта моими песнями? Ну-ка, пойдем». Все еще продолжая посмеиваться, он подал ей руку, помог подняться и повел к тому месту, где привязана была лошадь. Всю дорогу до города он ни на миг не закрывал рта. Будь это не он, а кто-то другой, она устала бы до бесчувствия. Но он чередовал болтовню с пением, успокаивал ее колыбельными, и ей делалось хорошо и легко. Все, что он видел и слышал, наталкивало его на какую-нибудь новую мысль или извлекало из памяти еще одну песню. Две яркие синие сойки, сидевшие на березовой ветке, заставили его вспомнить птицу с трудным названием, которое ей не совсем удалось уловить. В Америке он ее никогда не встречал, а она так красиво поет, и тут же показал, как засвистел, подражая птичьему пению. Потом сделал небольшой крюк и указал ей на несколько заброшенных бревенчатых хибарок. А когда она изумленно воскликнула, что по сравнению с ними даже и дом Фаэти почти дворец, хмыкнув, сказал, «Надо бы как-нибудь отвезти ее в Эйкр, на бывшей пустоши Пэдди. Там она сразу поймет, как он в первое время жил в Лоуэле». «Наверное, все же не так?» — предположила Эмилина. «Да, именно не так. Гораздо хуже». «Но это ведь невозможно!»